наверх. Но и самому существованию подземной страны пришел конец. Правителю Ружеру и вновь учрежденный совет старейшин, туда вошли и два бывших короля, объявили: все желающие покинуть пещеру и переселиться наверх могут сделать это беспрепятственно. Совет старейшин уже договорился с живунами. У них в голубой стране хватит места всем, и наши люди получат наверху участки земли для обработки. Чтобы как следует обсудить этот важнейший вопрос, был созван всенародный митинг. Первым говорил Арриго: наши предки были изгнаны из верхнего мира 1000 лет назад, — сказал он, — за преступление принца Буфаро. Справедлив или нет был приговор, теперь судить бесполезно. Важно то, что люди остались жить в пещере. Насколько пригодна она для жизни? Посмотрите, какие у нас бледные лица, какие тощие груди, тонкие руки и ноги, как хилые и слабы наши дети, и сколько их умирает в младенчестве. — Правильно, верно говорит Арриго, — раздались возгласы. — Конечно, в пещере можно жить, и доказательства этому мы сами, — продолжал Арриго. Но вряд ли кто станет спорить, что климат ее очень вреден. Доктора Буриль и Рубиль подтвердят, что продолжительность жизни у нас гораздо короче, чем наверху. — Да, да, — закричали Буриль и Рубиль. — Даже такие волшебные существа, как Страшила и Железный Дровосек, чуть не нашли у нас гибель. А царь зверей опустошил всю аптеку и вдобавок чуть не съел аптекаря, потому что тот пропах лекарствами. Толпа захохотала. — Вы видите, друзья, — закончила Риго, — что теперь, когда нас никто не вынуждает жить в пещере, нам пора покончить с тысячелетним изгнанием и переселиться наверх. — Один вопрос. На трибуну поднялся длинный худой доктор Рубиль. — Почтенный Арриго говорил очень хорошо, но пусть он мне ответит. Как мы сможем жить в верхнем мире с нашими слабыми глазами? — Позвольте, позвольте! Из толпы шариком выкатился толстенький доктор Буриль. — Задавая свой вопрос, почтенный доктор Рубиль выказал полное невежество в вопросах медицины. Рубиль сердито фыркнул. Соперничество, столетия назад существовавшее между предками двух докторов, докатилось и до потомков. — Невежество! Докажите! — крикнул Рубиль. — Да, невежество! — смело заявил Буриль. — Глаза наших предков привыкли к сумраку пещеры. Наши глаза привыкнут к яркому свету верхнего мира. И у меня есть доказательства. Гражданин Веньено, прошу вас выйти сюда. Вперед вышел человек средних лет в одежде пахаря. — Вот, этот гражданин, — продолжал доктор Буриль, — уже 2 недели живет наверху. Днем он скрывается в темной палатке, а по ночам выходит, и когда наступает утренняя заря, он все дольше и дольше остается наверху. В этом состоит придуманный мною опыт. Ну и как же дела, друг Веньено? «Да как... привыкаю помаленьку», — смущенно ответил Веньяно. «Вчера чуть не до солнышка оставался на вольном свету, и ничего». Гром аплодисментов был наградой смелому пахарю, и посрамленный Рубиль скрылся в толпе. Еще один важный вопрос разрешился на митинге. В пещере были богатые залежи металлов, а верхний мир такими богатствами не располагал. Как тут быть? Слово взял один из рудокопов. — Эх, ребята, о чем говорить? Неужели для себя не поработаем? Ведь это не то, что при королях спину гнуть. На оратора со всех сторон зашикали, и он прикусил язык, спохватившись, что сболтнул лишнее. — Я хочу сказать, что мы согласны работать поочередно. 2-то месяца в году можно в шахте покопаться, зато слаще будет отдых наверху. «Верно! Правильно! А мы будем работать по очереди!» — закричали литейщики. Так народ сам решил все важные вопросы, и пещера начала пустеть. Бывшие работники и земледельцы стремились к ясному солнцу, голубому небу, к вольному воздуху и благословляли события, которые принесли им освобождение от мрачного существования в подземных пропастях земли. Перевоспитанные, не видавшие в жизни тягот, правда, не совсем понимали радости других. Но и им наверху нравилось больше, чем внизу.